План мой оказался неплох, и в чем-то даже мне удался, но не до конца. Хорош он был в том, что свои поединки я выиграла, все до единого. Ни разу не сорвалась и больше не теряла над собой контроль. Следила за дыханием, контролировала движение, предугадывая все шаги соперниц. Не ошибалась в том, что они будут делать дальше и чем я стану им противостоять. Выходило, что сложнее всего мне дался первый бой, потому что именно тогда я потеряла концентрацию, хотя соперница оказалась самой неопытной из всех, против кого мне довелось выступать. Зато после того, как я обратилась к наставнику за помощью, и Старвин оградил меня как от Райана, так и от Люция, а заодно и от других мужчин на играх, словно я принцесса в башне. Так вот, с той самой минуты дела у меня пошли именно так, как они и должны были идти. Да, я была все той же принцессой, правда, уже с мечом в руках, и меня оказалось никому не остановить. 5 побед, уверенный выход во второй тур, в котором девушкам туманно пообещали встречу с некими монстрами, но тут же заявили, что никакой опасности для нас они представлять не будут. Опасность, если и была, то исключительно для мужчин, потому что для их поединков со всех концов Велидора в Мейвард привезли самых опасных, магически измененных хищников. «Но девушкам ничего не грозит», — снова произнес организатор, в одежду которого я буквально вцепилась. А затем услышала от него, что мужчины знали, на что шли. Они подписали контракт перед началом игр, по которому никто им не обещал, что они останутся в живых и что их здоровью ничего не будет угрожать. «Но вам совершенно не о чем волноваться, леди Карвилл», — в который раз заявил организатор, после чего захрипел, попросив его не душить. «Эмма, дорогая», — раздался позади мягкий голос Старвина. «Прошу, оставь этого человека в покое. Он ни в чем не виноват». «Извините», — пробормотала я, расцепив руки. «Это все волнение после поединков». Побледневший организатор кивнул, сказав, что он все понимает. Но он не знал того, что волновалась я вовсе не за себя. «Неопасные магические твари? Да это же детский лепет. В нашей Академии Юга мы учились обходиться даже с маргрейвами». Я переживала, что завтра утром Райан выйдет на это поле, а на него спустят каких-то ужасающих тварей, которых полным-полно развелось после войны. Причем сделают это с таким видом, словно все в порядке вещей, ведь участники подписали их проклятый контракт. И пусть мне удавалось не думать о лорде Брентоне во время поединков, когда я смогла сосредоточиться и блестяще пройти первый тур. Но стоило немного расслабиться и упустить контроль, как я едва не придушила ни в чем не повинного организатора. «Лорд Брентон!» — я повернулась к Старвину, когда мы отошли в сторону. «Он обо мне спрашивал?» «Эмма!» — покачал головой наставник. «Тебе не стоит сейчас забивать голову подобными вещами. Ты здесь вовсе не для этого». «Вы правы», — пробормотала я. «Мне нужна победа, и я приехала сюда ради этого. Поэтому я сделаю все, чтобы ее получить. Но все же, лорд Брентон». Старвин еще немного на меня посмотрел, после чего, кивнув, признался. Райан Брентон действительно обо мне спрашивал, но он посоветовал ему найти иное развлечение, и тот к нему прислушался. После этого Райан Брентон был замечен им в обществе другой девушки, а потом еще одной. «Правда?» — спросила я, и голос прозвучал на удивление расстроенно, даже жалобно. «Но... «Вы в этом уверены?» Вместо ответа мой наставник рассердился. «Сейчас же это прекрати. Ты должна немедленно выкинуть его из головы. Сперва победа, Эмма, а потом уже развлечение. Или увлечение, тут как пожелаешь. К тому же, насколько я слышал, у тебя имеется жених. И он тоже. Плевать я хотела на Хару», — сказала ему. После чего, развернувшись, побрела под трибуны, где для нашей команды удалось выбить целую комнату. Сейчас ее оккупировали девушки, выставив оттуда мужчин, и принялись переодеваться после поединков. Я уже знала, что из нашей команды в следующий тур прошли только 3. Мы с Ундиной, отличницей из Академии Севера, и еще Торслов. Остальные провалились, что было неудивительно. Команда в этом году подобралась так себе, довольно слабая. Что касалось Торслова, то он давно уже нигде не учился, но был способным магом, а зарабатывал тем, что подавался в наемники, ввязываясь во всевозможные авантюры. Лишь бы ему за таким платили. Вот и сейчас он счёл всемагические игры в Велидоре отличным способом немного подзаработать, а в Меридии, оценив его кандидатуру, пришли к выводу, что он вполне сойдет. Перед отъездом в Велидор от нечего делать Торслов пытался даже за мной ухлёстывать. Но получил от меня отворот-поворот, а потом еще и боевым заклинанием, потому что не понимал слова «нет». После этого сдался, сказал, что все осознал, перестал ко мне цепляться, и с тех пор мы неплохо ладили. Вот и сейчас, подкараулив меня возле комнаты нашей команды, Торслав спросил, пойду ли я на сегодняшний прием или собираюсь провести вечер со своим женихом. «Кстати, этот твой Харл — настоящая гнида», — добавил он. «Кто тебе еще это скажет, если не я, Эмма? Надеюсь, ты не обиделась?» «Нисколько», — сообщила ему. «К тому же Харл мне никакой не жених. Наша помолвка существует только в его горячечном бреду». Кивнув, Торслав продолжил. «Каким-то образом он попал в организационный комитет игр и всех там подкупил, так что все его сегодняшние поединки были подставными. Не спорь, Эмма, я за ним следил». «Я и не спорю», — Торслав снова кивнул. «Не удивлюсь, если завтра на арену для Харроу выкинут мертвых монстров, а потом скажут, что он победил всех заранее. Похоже, для него такое в порядке вещей». «Угу», — сказала я. «Я тоже не удивлюсь. Ты прав, это как раз в его духе». «Так ты пойдешь на прием? Сменил тему Торслав. «Или же ты думаешь прятаться в своем номере? Если что, я не прочь составить тебе компанию, как в одном, так и в другом». Он качнул головой, убирая упавшие на глаза волосы. Уставился на меня с улыбкой, обдав запахом пота и терпкого парфюма. Торслав был неплох. Эдакий привлекательный пройдоха, который умел производить впечатление на девушек. Но мое сердце рядом с ним не ёкало. Голову он мне не кружил и никаких реакций не вызывал. Если только дружескую. «Я бы сходила», — призналась ему. «Ты прав, мне не особо хочется сидеть одной в своем номере. Но ведь Харроу снова не будет давать мне прохода. И еще эти журналисты, сладу с ними нет». «Что-нибудь придумаем», — отозвался Торслав, после чего мне подмигнул. Если бы он только знал, что на прием, решив не оставаться одной в пустых стенах номера, готовая встретиться и с прилипчивым Харроу, и с журналисткой братьей, я шла исключительно ради того... «Ради своей дурости», — заявил внутренний голос, и я с ним согласилась. Мне очень хотелось увидеть Райана Брентона, но при этом я понимала, что ни к чему хорошему подобная встреча не приведет. Мне стоило все прекратить, иначе я могла потерять то, к чему так старательно готовилась много лет подряд. «Либо лорд Брентон, либо победа в играх», — промелькнула у меня в голове. Но дальше думать на эту тему я себе запретила, потому что подозревала, какой именно выбор я бы сделала.